Александр Лайков. Посох Водолея. Читает Ольга Даранова. Известный ульяновский поэт Александр Лайков не успел подготовить к печати свой очередной поэтический сборник. Он скончался 7 сентября 2021 года в возрасте 68 лет. Автор планировал назвать свою книгу именно так – «Посох Водолея», в связи с тем, что родился 16 февраля под этим знаком зодиака. Друзья и коллеги поэта объединили свои усилия, чтобы реализовать его последнюю мечту. В этом сборнике собраны новые стихи Александра Лайкова, написанные им после выхода в 2011 году последнего прижизненного поэтического сборника «Зимородок». Часть из них публиковалась в литературных журналах «Симбирск», «Берега», «Сура», «Белая вежа», «Бийский вестник», «Волга. 21 век» и других. Есть в книге и еще не опубликованные стихи. Во второй части собрана проза и публицистика Лайкова, а также интервью с ним. И, наконец, в третьем разделе публикуются поэтические посвящения поэту, воспоминания друзей, отзывы о его творчестве. А завершающим аккордом стало слово об Александре Лайкове, сказанное главным редактором журнала «Молодая гвардия» Валерием Хатюшиным. Надеемся, друзья, что читатели и слушатели оценят поэзию Александра Лайкова и отдадут должное творчеству одного из самых ярких ульяновских поэтов переломной эпохи на рубеже двух тысячелетий. А в саду поспели вишни, на варенье липнут осы, воробей, как солнце рыжий, расчирикался с березы. В перевалку ходят гуси, слышен беглый звон гитары. У окна в зеленой грусти я с компьютером гутарю. Деревенские напевы и пейзажи сплошь шедевры. Вон белье полощут девы, все прекрасны, как Венеры. Хорошо на тихой речке у кувшинок и осоки. Наши годы быстротечны, думы благостно высоки. И мои друзья-поэты в меркантильную эпоху неподкупные, как дети, разговаривают с Богом. Аистенок. Белый аист у черной трубы, но гнездо аистиное свято. Посредине дымов и пальбы появились на свет аистята. Жизнь сильнее, чем порох и зло. Все мы дети планеты и солнца. Аистенок встает на крыло, как душа нерожденного хлопца. Бессонница. Вот не спится уже по ночам, ноют старые раны и кости. Заварю я с малиной чай, приглашу полнолуние в гости. Пусть наполнит сиянием зал, где висит, как усмешка, подкова. Сколько строк я ночами писал, сколько лун до заветного слова. В полумраке мерцает экран, где плывет белый лебедь по гранке. В интернете я рифмы не крал, их надула Мариана с икрянки. Там, под ветлами, старенький дом, где живет моя добрая мама. Там меня под гусиным пером целовала крестовая дама. Я на стол упаду головой. Ведь как сын трудового народа я устал от рекламы пустой, от платежек, толпы, гололеда, от неверных друзей и бумаг, и от судей, которых намыло. Да, в стране моей что-то не так, а когда-то, по-моему, было. Сколько лет я в ночи не доспал, головою склоняясь к востоку. Я от жутких бессонниц устал, а усну, возвращаюсь к истокам. Верблюжья колючка. Верблюжья колючка на желтом песке, на красном соленом суглинке, царапает небо в зеленой тоске. Вокруг ни цветка, ни былинки. Здесь летом бывает за 40 в тени, а зимы бесснежны и люты. Не встретишь ни суслика и ни змеи, и редко пасутся верблюды. Под зноем палящим живые кусты невзрачны, корявы и ломки, а вот умудряются буйно цвести, багрянцем плеснув на иголки. О, если упали бы капли дождя из рыжей задумчивой тучки! Учитесь добру и отваге, друзья, у скромной верблюжьей колючки. Память. В этом доме колючие сны, будто хвоей набили подушку, и шершавые шишки сосны бередят мою грешную душу. Чуть колеблется пламя свечи, на окне отражаются блики. Эта теща в кромешной ночи у иконы читает молитвы. Как знакомы святые слова, что глаголила бабушка в детстве. Посидела моя голова, потерялся серебряный крестик. Только тянет в родные места, к заповедным кувшинкам лимана. Слава Богу, что совесть чиста, и жива моя добрая мама. Сколько бурь пронеслось над страной, ветер свеж и как рельсы протяжен. Ничего, мы тряхнем стариной и отважно по рюмочке вмажем. Я испил свою чашу сполна и в распутье не сбился с дороги. Красноперкой всплывает луна прямо с неба в заветные строки. Я опять у обрыва стою, мне до крови обветрило губы. Все равно эту землю люблю, как умеют любить однолюбы. Предчувствие. Здравствуй, мама, я приехал. Сколько света в этот день! Даже тени от ореха упорхнули за плетень. Где же праздничная скатерть, рыбный с корочкой пирог? Слышу я сквозь стон и кашель. Захворала я, сынок. Все болит и нету мочи, и сушила жажда плоть. Видно, в пасмурную осень приберет меня Господь. Леденящий мамин голос сердце трогает до слез. Посидел, посекся волос смоляных роскошных кос. Подкосила маму старость. Все там будем в свой черед. Жизнь — нечаянная радость. Сыновья продолжат род. В Карамзинском саду облетает листва и ложится на плечи божественный Клио. Холодок на душе, в серебре голова, и горчит на ветру пламенея калина. Стало меньше тепла, зарядили дожди, а вчера еще яркое солнце светило. Как в заветную осень тропинку найти — где меня ты бесстрашно и нежно любила, где шалун ветерок заползал в рукава, теребил твое платье из легкого ситца, на припухлых губах замирали слова, и горячий висок задевали ресницы. Чуть кружилась от счастья моя голова, а теперь я хандрю, и на сердце тоскливо. Пахнет корка арбузной резная листва, и роится у плеч замерзающий клио. В родном доме. Что мне делать теперь одному посреди мироздания и быта? Волком, что ли, завыть на луну? Да она облаками размыта. Зажимаю слезу в кулаке, как пустынно без матушки в доме. Отражается детство в реке, красный бакен горит на затоне. Моет косы над плесом ветла, как вопросы задумались цапли. Истекают протяжно с весла виноградно-вишневые капли. Это я так отважно гребу по судьбе на студеном рассвете. Кто там ждет на родном берегу? Никого, только чайки да ветер. Возвращаюсь к родному крыльцу, где мои зарождались глаголы. Вновь частицы вселенной пыльцу сеют всюду проворные пчелы. Брату Евгению. Давай, братишка, сядем в лодку, но никуда не поплывем, и горькую, как свадьба, водку по кружкам мерно разольем. Помянем матушку вначале, в раздумье молча посидим. На кладбище всегда печально, но даже грешник не судим. А мы не ангелы, братишка, в стране манкуртов и химер. Моя неизданная книжка — России обнаженный нерв. И ты не прячь свои мозоли, разводы шрамов и морщин. Ведь нам преподавали в школе, они достоинства мужчин. Какая свежесть по утрянке! Давай, дыши, рабочий класс! Какие женщины с икрянки влюблялись безответно в нас! А мы от правды не юлили, поджав, как псы, понуро хвост. Любили женщин, честно жили, пусть не хватали с неба звезд. Два бокала пива. У поэта с проседью друг спросил учтиво, не плеснуть ли осени в два бокала пива. Жизнь была изменчивой, а душа ранимой. Друг грустил о женщине, женщине любимой. Ветер дунул листьями цвета медной банки. Долетел от пристани горький плач тальянки. В лебедином озере отразилась ива, вкуса горькой осени два бокала пива. И по праву старшего друг ответил другу: ничего не спрашивай, а люби подругу. Жизнь была изменчивой, а душа ранимой. Друг грустил о женщине, женщине любимой. Расплескалось солнышко по волнам игриво, расцвели подсолнышки в двух бокалах пива. Десятый этаж. Моя душа витает на десятом, И дом огромный снится по ночам. Меня в нем помнят, явно каждый атом. Я там обеих дочек на руках качал. А женщина, встающая с рассветом, хранила мудро наш уютный быт. Прораб семьи, родня и кот с поэтом. Зачем сошли с насиженных орбит? Зачем так быстро матери стареют, а дочки бьют библейский свой очаг? Они всегда накормят и согреют, а маленькие внучки насмешат. Меня к земле тянуло, как магнитом. Теперь есть дом, участок и гараж. Как хорошо дышать в поселке неэлитном. Но как забыть десятый наш этаж? Друзьям. Нас мало, нас может быть четверо поэтов в Симбирском краю. В судьбе так морозно и ветрено, а я у обрыва стою. Какое пространство измерено, две музы качают весы. Мои репортажи приветливо с газетной встают полосы. Хватало ума и терпения не ныть, если глохла строка. А мальчики, местные гении, смотрели на нас свысока. Но в сердце ни гнева, ни зависти, ведь зрелость всегда на виду. И самые буйные завязи росли в Карамзинском саду. И совесть моя не заляпана, пускай лишь синица в руке, слезинки лиловыми пятнами скользят по небритой щеке. Луна одинока и матова сквозь тучи смущает меня. В беседке, где музы уматленной, я верил в пришествие дня. Пусть волны отчаянно плещутся, ломаются льдины, скользя. Со мной моя первая женщина, работа, стихи и друзья. Зачем по лезвию печали забрел я в Карамзинский сад? На ветках вороны кричали, кружился вялый листопад. Листва желтела на скамейке и плавала по кляксам луж. И как в новейшей киноленте скользил по памятнику луч. Карамзина безумно с пьедестала не свергли в окаянный век. На небе туча вырастала, и время продолжало бег. Вот здесь в обнимку мы сидели, сердца стучали в унисон, но соловьи давно отпели любовь, похожую на сон. Тоскливо лицезреет Клио предзимний облетевший сад. Но кто-то снова шепчет, милый, как сотни лет тому назад. На венце. Облака, как брызги акварели, на холсте задумчивых небес, и витает дух сырой сирени над фатой молоденьких невест. Бьет фонтан симбирского разлива на любовь и счастье молодым, но плывет на Каспий сиротливо одиноких теплоходов дым. Я давно в Ульяновск врос корнями, здесь мои друзья, семья и дом. Отчего мне снится свист моряны, шорох волн и весел за окном? Я наполнен горечью полыни, соком вишен, плотью огурцов, а когда трещат дрова в камине, слышу хруст медовых леденцов. Фонари, как ягоды калины, город рассыпает ночью вновь, а в Икряном Бакин у залива, ветряки и первая любовь. Чайки кружат на просторе синем над высокой волжской волной. Здесь, на главной улице России, я живу волжанин коренной. Над Винновской рощей. Над Винновской рощей дожди листопада, студеная бездна холодного неба, но клятв и признаний нам больше не надо. Мой поезд уходит со станции Вега, мой поезд уходит до синего моря, где желтая осень впадает в лиманы, и где берегиня с моряною споря заманит, лаская в густые туманы. Над Винновской рощей дожди листопада, пустые скамейки, багряные пятна. Мой поезд уходит, и плакать не надо, любовь не вернется, как птица, обратно. У синего моря синицы да чайки, у белых кувшинок играет эстрада, но желтые листья летят на причалы. Над Винновской рощей дожди листопада. Никогда не ходил на охоту, не губил я ни зверя, ни птицу, и частенько в проточную воду отпускал окуней и плотвицу. В небесах мне, наверное, зачтется, как спасал я скворчат от сороки, и береза с поклоном качнется, что весной посадил у дороги. Воробьи в несусветную вьюгу принесут мне рябины красной, и порадует танцем белуга, что мальком поселил я на Каспий. Животворный водицею брызнет мне в померкшие очи Волга. Сам, быть может, я в будущей жизни обернусь в осетра или волка. Ничего не приходит на память, ни имен, ни событий, ни дат, но все время отчаянно тянет выйти ночью в намокнувший сад, где на ветках змеиные тени и луны апельсиновый срез, и дурман от персидской сирени вдоль икрянки разносит норт-вест. Шебуршат моложавые листья в предвкушении весенних дождей, и рождаются вещие мысли в голове посидевшей моей. Хлопнет ветер распахнутой ставней, хлынет в горницу солнечный свет, и пойму я, что в мире светает, и с природой един человек.